Как Намат решал вопросы с официальными проверяющими и криминалом, не знаю. Как-то решал, судя по тому, что один раз прошел слушок, что где-то под Солнечногорском бандиты поубивали друг друга. Решал кардинально, ибо я такого эпизода из своего детства не помню. Пост ГАИ на пересечении Ленинградского и Пятницкого шоссе в черте города расстреляли, было дело, а вот бандитские разборки, не припоминаю. Все это было в больших городах. У нас более-менее спокойно происходил первичный этап накопления капитала. Идея Намаду понравилась настолько, что через некоторое время после Сергея Павловича на территории США, в хосписе при больнице какой-то там святой, вышел из комы Роберт Бейнар, потомок еврейских эмигрантов из Польши. Семейству не повезло проснуться во время ограбления собственного дома полгода назад. Родителей Боба положили на месте, сам Роберт получил две пули в грудь и впал в кому. Страховку семейство оплачивало исправно, также исправно ее исполнила и страховая. Здесь Роберту особо никто медицинские услуги не навязывал. Хочешь идти? Подпиши эти бумаги, и на все четыре стороны. Через полгода Роберт разобрался со всеми юридическими делами, наследством, нападением и так далее, взял кредит под залог дома и открыл собственную инвестиционную фирму. Пройти мимо инсайдерской информации по котировкам на биржах Намат не мог. Сначала был какой-то затык с лицензией, потом лицензию удалось получить, за полгода частично погасить кредит, после чего открыть фирму уже в офшоре. К тому времени Сергей Павлович перебрался в Москву и организовал совместное предприятие с фирмой Роберта Бейнара, после чего Намат начал крутить сам с собой какие-то аферы. Тела доноров пошли в биолабораторию Намада. У обоих уже начались необратимые изменения мозга и, даже если тело можно было вылечить, на выходе получили бы двух слабо соображающих идиотов. Сам Намад к денежным знакам относился как к легкодобываемым ресурсам. Не более того, астероидный пояс в Солнечной был не особо богатым. Ковырять планеты он посчитал слишком трудозатратным. Легче было обменять уже добытое землянами на бумагу. Ну и у мамы появился официальный доход. И ОПХС уже не будет интересоваться откуда. Интересно, у вас взялась сумма на приобретение автомобиля ВАЗ-21063. В течение года ближайшие родственники прошли через медкапсулы рейдера. Единственное мое условие было, в бессознательном состоянии, даже для родного брата. Мама, слава богу, с пониманием отнеслась к моему требованию, особенно узнав, каким образом Миша меня подставит в будущем. Нет, отношение к нему не изменилось, но то, что посвящать во все эти дела его не стоит и держать подальше от больших сумм денег, согласилась. Я вообще поражаюсь, как она до сих пор не растрещала обо всем своим подружкам и, тем более, своим родителям, да тому же Мише. Нет, признаю, руку я к этому приложил, внушая ей, что об этом говорить нельзя ни в коем случае. Но те возможности пси-воздействия, которые были у меня сразу после появления в этом времени, не шли ни в какое сравнение с тем, что я имел при отбытии, и которые заметно подтянулись после установки симбианта. Может, так звезды сошлись, может, так Намат в медкапсуле при первой обработке повлиял, может быть, и моя ежедневная обработка при доводах дала эти результаты, а может и все сразу, но факт остается фактом. Для мамы вот эта тайная жизнь для непосвященных стала не то, что тайной, для посторонних ее вообще не стало. Обо всем этом можно разговаривать только наедине, будучи уверенным, что никто не подслушает. Ну, кроме любимицы ночки, да и то, в последнее время и на нее начало с подозрением поглядывать. Видать, дошла до раздела базы, где изучалось, как с помощью домашнего питомца можно устранить объект, или устроить локальный теракт на площади. Тут все от размеров питомца зависит. Среднестатистического кота хватит для того, чтобы пронести и подорвать капсулу с отравляющим веществом, достаточную для того, чтобы накрыть объем в трехэтажный коттедж, метров под 300 квадратных. Даже если кто и выживет после первичной атаки, скончаются спустя двое-трое суток в больницах. Антидота для яда из арсенала Джори здесь не существует, как и медкапсул. В один прекрасный день она свалилась буквально на голову с заявлением: «Я могу управлять шаттлом самостоятельно». «Хорошо, что это было в субботу вечером». «Что?» – ответил я. «Поздравляю, Стас, ты не понимаешь. Мне страшно лететь одной», – ответила мама. «Ты же уже летала». «Не понял я, и не раз. И тренажер прошла, раз Намат дал разрешение на самостоятельный вылет, да и сам Намат подстрахует. Намат с тренажером – это одно», – заявила мама, «а живой человек с опытом пилотирования – совсем другое. тебе трудно со мной первый вылет совершить? Да нет, пошел я на попятную, тогда выполним рейс на восстановление инфраструктуры, чтобы порожняком не летать. Вторым пилотом я побуду, но на Фобос придется заглянуть, взять оборудование. Готово? Пускай Намад до Фобоса доведет и загрузит, дальше я сама попробую, ответила мама. Дальше тебе и так, и эдак самой придется, Намад не дотягивается. Давай старт к Намаду, сказал я. Загрузившись в шаттл, отправились к Фобосу. По дороге предложил маме попрактиковаться, но она почему-то отказалась. Как сказала, пока не готова. Чему там готовиться? Ведь на тренажере уже 100 раз должна была все отработать. Намад Стасу, на приеме. Доставить к посадочной площадке 3 стержня питания для реактора СР 7 метров. Доставить к площадке 4 спутника ретранслятора СР 19 метров 1. Исполнять. Принял, шеф. Это зачем? Поинтересовалась мама в голос, пока мы смотрели, как на маркере Фобоса уменьшаются цифры, показывающие расстояние. Скинем ретранслятор и оживим буксир в нашем астероидном поясе, ответил я. В ответ мама промолчала. Мы лихо припарковались на шаттле около обломков. Вот хорошо, что тут пыль отсутствует, и Намат уже раскинул маскировочную сеть. Дроиды быстро закинули ретранслятор и топливные элементы. Погрузка завершена, проинформировал Намат. Ну, я посмотрел на маму, бери управление. Ты же знаешь, что нужно делать. Базу выучила, тренажерку прошла, одобрение Намада получила. Ну да, она глубоко вздохнула. Мы с Виталий меньше волновались. Намад Тень 2, на связи Тень 2. Тут же отозвался Намад. Прошу вектор на сближение с шахтерским комплексом. Приблизительный маршрут построен, сообщил Намад. В узловых точках прошу осуществить сброс ретрансляторов. Приняла, ответила мама. Разрешите взлет в ручном режиме? В ручном режиме, уточнил Намад. Да, недобро покосившись на меня, сказала мама. Ты уверена? Все, на что меня хватило. Ибо маман, кроме резкого подрыва с поверхности Фобоса, еще и мощность гравикомпенсаторов в обитаемом пространстве уменьшила до номинала земной. Намад тут же разразился целой трелью о недопустимости и так далее. Мама же, с легкой улыбкой, смотрела, как я оживаю в кресле второго пилота. «Ну что, готова я к самостоятельному пилотированию?» — с легкой улыбкой спросила она. «Да ты, да я», — только и смог выдохнуть. «Ну вот нафига, очень хотелось посмотреть на тебя, распластанного жабой», — поделилась мама. «А то тут не тронь, там не задень. Как воспитывать, сын?» «Не надо меня воспитывать», — пробурчал я, устраиваясь поудобнее в кресле шаттла. «Лет 30 назад можно еще было, а сейчас проходим точку сброса первого ретранслятора». «Приняла», — сразу же посерьезнела мама. Таким образом скинули 2 спутника ретранслятора до астероидного пояса и оживили буксир из обеспечения добывающего комплекса, который Намад сразу же захапал себе. На обратном пути мама продемонстрировала, что она неплохо освоилась с управлением малых кораблей. У нее мельтешение звезд в обзорных экранах вызывал еще веселье, у меня уже тошноту. Так что спуск на землю воспринял чуть ли не как избавление. Мама компанию составить не пожелала, умчалась в космос исследовать нашу систему. Вспомнив себя, только ухмыльнулся. Тоже тыкался по нашим планетам и их спутникам, как только обрел возможность. Увы, нет там ничего, кроме космического холода или космической же жары. И даже красная планета оставила после себя горечь после близкого знакомства. Не красная она, серая, цвет безнадежности. Так и прошел почти весь учебный год. Полугодовые контрольные за свой класс. За 8-й я сдавал с 8-м, которые учились во 2-ю смену, и на которых на меня не особо добро посматривали 8-классники. Новый год встретили в семейном, можно так сказать, кругу. Приехал Мишка с подругой. Мама настрогала традиционный тазик оливье и забабахала сельдь под шубой. Я добавил рыбный, крабовый и мимозу. Пожарили шашлык и куриные окорочка на углях. Благо, проблемы дефицита нас не особо касались. Унылая программа по телевизору. Поздравление советскому народу. Бой курантов. Советское шампанское в бокалах. Даже мне разрешили пригубить. И все. Была мысль приобрести за бугром батарею салютов и отметить наступление Нового года так, как было принято в мое время, но все же не решился. После такого шума, да еще в Московской области, да рядом с военным объектом, сюда половина личного состава КГБ прибудет, перетряхнув все снизу доверху. На следующий день брат и подруга куда-то умотали. В 88-м страну продолжали трясти катаклизмы. Обострение армяно-азербайджанского конфликта вплоть до применения огнестрельного оружия и ввода войск. Начинает бухтеть Грузия. Прибалтийские республики идут прямым курсом на Запад и не скрывают этого. Авиакатастрофы. Захват заложников в Северной Осетии. Страшная трагедия с огромными человеческими жертвами. Разрушительное землетрясение в Спитаке. Или Спитаках, неважно. Ленина Кану тоже досталось неслабо. Скандал с новым зданием посольства США в Москве. Советская милиция гоняет палками митингующих по всей стране. Продовольственный кризис виден в магазинах невооруженным взглядом. В то же время основная часть страны на этом фоне продолжала жить, работать, веселиться, влюбляться, жениться и рожать детей. Что в моем первом детстве, что сейчас, все эти глобальные для страны проблемы большинством воспринималось абстрактно. На Кавказе неспокойно, ну так у них там постоянно что-то происходит. Прибалтика отделиться хочет, так они как части СССР особо и не воспринимались. Зато у нас космические корабли летают и не падают, в отличие от самолетов. И ядерное вооружение сокращаем, лишь бы войны не было, остальное выдержим. Пенсии, вон, аж на 40% повысили. Единственное, что получило отклик по всей стране, это спитакское землетрясение, хотя тогда чаще звучало название города Ленинакан. Наверное, был более идеологически правильным. 89-й тоже подарком не будет. Ситуация с продовольствием еще более усугубится. Увеличится преступность. На экраны выйдет фильм «Интердевочка», который сразу же станет хитом в СССР, и который покажет школьницам по всей стране, к чему надо стремиться и как можно неплохо заработать. Ну а проституция – это новый виток криминала. СССР трещит и расползается по швам, что в конечном итоге и приведет к полному распаду. Импотенты из Центрального комитета вместо того, чтобы принимать хоть какие-то меры, будут проводить бесчисленные заседания. Выведут войска из Афганистана, что хорошо, но, кроме этого, уйдет контингент из стран Варшавского договора и Монголии. А всю эту ораву нужно будет где-то размещать и чем-то кормить, что позитива не добавит. Огромный самолет под названием СССР уже был в штопоре. Сейчас же он начнет стремительное падение в бездну. Зимние каникулы провел на орбите в капсуле, проходя различные сценарии в режиме тренажера. Потом опять на землю. Пробежка по улицам с утра. Душ. Школа и прогулки по городу. Пока болтался на орбите Марса, мама с Лжесергеем Павловичем приобрели еле дышащую «Жигули» шестерку. Собственно, ей нужно было только доехать из Москвы, где она была куплена, до Солнечногорска и встать на учет в ГАИ. Так как мама к тому времени права еще не получила, за рулем сидел дроид, у донора которого права имелись. Сразу после получения новых тех, паспорта и регистрационных знаков, чудо-изделие советского автопрома отправилось в гости к «Намаду» вместе с технической документацией, которую удалось найти, где было разобрано на винтики, после чего собрано заново, но уже с заменой практически всех узлов и агрегатов, при этом оставаясь в чреве рейдера, так как назад, на Землю отправился совершенно другой аппарат, созданный в мастерских космического корабля. Внешне он не отличался от оригинала, и даже подкапотное пространство показывало забрызганный маслом двигатель со всем навесным оборудованием и соответствующими номерами на деталях, и дымок из выхлопной трубы шел, и звуки соответствующие издавал. Но, по факту, это был эдакий мини-недофлайер, так как катался все-таки по земле, хотя, с возможностью совершать небольшие прыжки. Аппарат имел два режима управления, переключающийся по команде нейросети. Основной полностью имитировал обычный ВАЗ-21063, за которым хорошо ухаживали. Предназначен для обычного передвижения по городу и при наличии в салоне посторонних. Экстра превращал обычную с виду шестерку в демона дорог. Максимальная скорость ограничивалась только дорожной обстановкой, насколько можно было безопасно передвигаться, не убив при этом остальных участников дорожного движения. На качество дорожного покрытия и резкие повороты можно было внимания не обращать, так как аппарат в это время в прямом смысле слова летел над дорогой. Динамические характеристики лучше, чем у чемпионов драг-рейсинга. Пассивная безопасность в обоих режимах такая, что можно в лобовую пройти сквозь любой грузовик, при этом даже бампер не поцарапается, а пассажиры внутри ничего не почувствуют благодаря гравикомпенсаторам. Плюс к этому датчики, которые засекут потенциальную опасность задолго до водителя и предупредят последнего. плюс возможность управления с помощью нейросетей автопилот и скин с дрона, который всем этим рулит, в который залиты подготовленные базы по ПДД и спутниковые снимки Москвы, Московской и прилегающих областей. Так как уже в то время народ своих ласточек колхозил по полной, водительское и пассажирское кресло были заменены на более удобные, с боковой и поясной поддержкой. Также был заменен задний диван. Ну и вишенкой на торте было навершие на ручку коробки переключения передачи зеркстекла со спрятавшейся внутри розой, которые скопировали с оригинала. В какой-то момент понравилось тупо стоять и смотреть на воды озера Синиш, когда он уже освободился от льда. Не там, где озеро образует залив, с которого противоположный берег виден, а то место, где перед тобой водная гладь до горизонта. Чем-то напоминало Байкал. Помогало при упражнениях с пси. И плевать, что за спиной у тебя бетонный забор очередного НПО, научно-производственное объединение, которое неизвестно чем занимается, но на его территории существует ДОСААФ, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, с настоящим БРДМ, бронированная разведывательно-дозорная машина, между прочим, правда, без вооружения, который мне вскоре понадобится. Организация, не машина. Доплыв по инерции почти до выпускных экзаменов, разменяв свой биологический возраст на 12 лет, в очередной раз пылил мимо коробок домов к парку, за которым было озеро, когда уловил в пси-поле знакомые эманации. Ну, знакомые и знакомые. Мало ли, город, конечно, не маленький. Районный центр, как-никак, но как куда не соберешься, вот обязательно знакомых встретишь. Хоть прячься. Так что поначалу внимания и не обратил. Есть они где-то сбоку, и бог с ними. Когда в пси отчетливо плеснуло страхом, заинтересовался, что там происходит, и свернул во дворы, откуда шли эмоции, заодно вспомнив обладательницу этого псифона. Вообще, у каждого человека он сугубо индивидуальный, и, если его запомнить, можно с уверенностью в 100% сказать, кого ты скоро увидишь. Даже у однояйцевых близнецов он различается, хотя на лица они одинаковые. И обладательница этого псифона была живым напоминанием того, что я нахожусь в другой вселенной. Вообще-то об этом мне ранее сообщил Намат, когда своим заокеанским аватаром получил лицензию брокера и начал играть на бирже. Точные котировки акций, валюты драгоценных металлов не соответствовали той информации, что была у меня в голове. Реальные цифры отличались, пусть на десятые и сотые доли, но отличались. Так же, как и точные сроки изменений котировок немного плавали. Хорошо, что общее положение взлетов и падений все-таки сохранялось, что позволяло более-менее удачно работать с биржей. Вот и эта одноклассница была из той же оперы. Ее я не помнил совершенно. Не было ее в моем детстве. Точка. Такую трудно не заметить. Даже в этом сопливом возрасте было видно, что вырастет красавица. Жгучая брюнетка с карими глазами, чуть вздернутым тонким носиком и привлекающей внимание родинкой на верхней губе. Да и характером совсем не тихоня. Про таких говорят, пацанка. Та еще заводила. Ну и довольно редкое для девочек в Союзе имя, Александра, Саша. При этом память на лица у меня прекрасная, на лица и расположение объектов на местности. Я мог перепутать имя, забыть номер телефона, если не записал, адрес, но лицо, нет. Я даже помнил девочку, которая проучилась с нами полгода в 5-м классе, а потом уехала на Дальний Восток, папа был военным. Хотя на встрече одноклассников спустя десятилетия после выпуска ее почти никто не помнил. А тут, углубившись во дворы, я увидел Сашку, которая стояла, прижавшись к высокому мужчине лет 30-35 с раздутой сумкой в руках. Перед ним стояли два волосатых кавказца в кожанках и что-то ему там выговаривали. Разговор шел довольно эмоциональный, на повышенных тонах, с размахиванием руками. На бандитов кавказцы не были похожи. Скорее всего, торговцы с расположенного неподалеку рынка. Видать, там и была завязка конфликта. Пока я приближался к четверке конфликтующих у торгашей, как я про себя окрестил кавказцев, видать, закончились русские слова, и они приступили к более убедительным доводам в любом споре, рукоприкладству. Один из торгашей, отвернувшись от мужчины, продолжая что-то бормотать, неожиданно развернулся и мощным ударом в голову повалил оппонента на землю. Тут же подключился второй, который начал с хеканьем топтать упавшего своими остроносыми туфлями. Через секунду к нему присоединился первый. И ведь присутствие ребенка не остановило. Сашка, обладательница довольно пронзительного голоса, которая в школе на любое слово отвечала двумя, а то и тремя, отступила в сторону, прижала кулачки к груди и смотрела на это безобразие полными ужаса огромными глазами, шепча: «Папочка». Увидев все это, у меня тут же сработал стереотип наших бьют, и я, не раздумывая, бросился вперед. Впрочем, разум не потерял. Как говорится, планка не упала. Симбиант сразу перешел в боевой режим, подсказав оптимальную траекторию атаки. Использование станера, который в виде компактного фонарика всегда был при мне, исключалось. Уж больно плотно стояла эта компания. Положил бы всех четверых. По дороге дал команду тени довести твердость носков и каблуков на обуви до металлической и немного увеличить вес. Подбегал я к кавказцам со спины, так что меня не заметили. Да даже если бы и заметили, кто будет обращать внимание на какого-то там клопа. Так что первая моя атака для торгашей была неожиданной. Понимая, что по весу я одному такому проигрываю раза в три, если не в пять, разогнавшись, прыгнул ногами вперед на опорную ногу левого агрессора, метя под коленку. Попал удачно. Тот как раз стоял на одной левой ноге, замахиваясь правой, чтобы как следует поучить обнаглевшее местное население. На землю мы упали одновременно. Я молча, кавказец охнув, еще и придавил меня, сука. Его напарник, поняв, что происходит что-то не по сценарию, начал разворачиваться к нам. Как раз, когда я выбрался из-под первого противника и поднялся, он с каким-то удивлением смотрел то на меня, то на своего товарища, стоя передо мной анфас, так сказать. Не дав ему время на осмысление ситуации, с размаху бью носком ноги в то место, где ноги сходятся. Да, согласен, удар не джентльменский. Ну дык и обстоятельства не спортивные. Зажав пораженное место, торгаш с выпученными глазами и разъявленным ртом, принявший форму букву А, молча падает на колени. Отступаю на шаг и, как следует размахнувшись, всем своим скромным весом впечатываю каблук в точку на верхней челюсти под носом, заодно задевая и нос. Ну там такой нос был, его невозможно было не задеть. Пока я разбирался со вторым, первый уже немного очухался и сидел на земле, глядя на меня круглыми глазами и держась руками за левую ногу в области колена. Как оказалось, очухался не только он. Прилетевшая сбоку в лицо нога, обутая в дубовые ботинки фабрики «Скороход», отправила дитя гор в нирвану, а папа Саши добавил еще пару раз по ребрам. Быстро глянув на него, отметил, что внешние повреждения практически отсутствуют. Бровь рассечена и покраснение на левой скуле, куда пришелся первый удар. Скоро будет синяк. Видать, неплохо руками закрывался, опыт имеет. Он, в свою очередь, несколько секунд рассматривал меня. Сашка стояла молча, лишь глаза выпучила. «Ты кто?» – наконец произнес мужчина. «Одноклассник вашей дочери», – ответил я. «Пожалуйста. И сейчас не место и не время для знакомств. Расходимся в разные стороны, пока менты не нагрянули. Носовой платок есть? Чистый? У вас кровь на лице, оботритесь. Дома лед или что-то замороженное к скуле приложите. Может, наоборот, надо милицию подождать?» – пробормотал мужчина. «Если хотите уехать года на три в колонию, пожалуйста». Пожал плечами я, ибо пострадавшие тут эти двое, которые сразу начнут петь, как вы их сначала обманули, а потом избили. Только меня не упоминайте, очень вас прошу. Пусть вся слава достанется вам одному, и дочку предупредите, если... Начал мужчина. Все, прервал его я, наверняка уже кто-то на 02 позвонил, так что прощайте. Развернувшись, я зашагал прочь. Что за идеалисты живут в этом времени? Конечно, еще не 90-е. Время полного ментовского беспредела, но и не брежневские же времена, хотя и там, помнится, милиционеры сотрудника КГБ грохнули, а как начали ниточку разматывать, так там столько всего всплыло, тем более, что сейчас в МВД палочная система, а тут и ходить далеко не надо, есть пострадавшие, тут же присутствует подозреваемый, палка на ровном месте. Спасибо от папы Саши я получил через нее на следующий день в школе, вместе с приглашением на день рождения, которое она справляла в конце мая и восхищенным взглядом карих глаз. Нафиг, аттестат в зубы, и на орбиту Марса, подальше от шизанутых малолеток и их верящих в справедливость папаш. Правда, история на этом не закончилась. Милиция Солнечногорска проявила несвойственное ей рвение при расследовании этого заурядного дела. Ну сколько раз за вечер мужики и молодежь морды друг другу бьют в городах, да не сосчитать, особенно по выходным и праздничным дням. Дело-то житейское, а тут прям возбудились. Явно не обошлось без смазки в виде цветных бумажек с профилем вождя мировой революции. Впрочем, энтузиазм сотрудников пропал так же быстро, как и появился, а именно после того, как начальнику городского ОФП позвонил лично главный милиционер области и вставил фитили от земли до неба. Правда, до этого главному милиционеру области позвонили по спецсвязи из министерства и между делом поинтересовались, чего это там солнечногорские так активно к себе внимание прокуратуры привлекают. Нехорошо, особенно в эти тяжелые для страны времена. Намат решил использовать опыт, полученный им в будущем, как бы дико это ни звучало, при наборе молодежи из детских домов. Так что шевеление милиции прекратилось, да и кавказцы с рынка куда-то скоропостижно свинтили. После этого инцидента я вызвал на связь Намада и поинтересовался возможностью быстрого взросления. Ну не может ребенок на равных противостоять взрослому, если не вооружен. Пусть даже у него 100 боевых баз по рукопашке выучено, и он тренируется каждый день. Габариты не те и силы несопоставимы. Мне просто повезло. Если бы меня восприняли как угрозу, пришлось бы применять 101-й прием карате, как шутили в то время, а именно, спасаться бегством. В ответ получил от Намада целую лекцию о том, как важен естественный процесс развития организма, от ребенка к взрослому. Пусть даже у меня сознание взрослого, но ткани остались детские, и ткани мозга в том числе. Кроме того, эксперименты с ускоренным ростом у Джори всегда заканчивались плачевно. Это были и различные бурно развивающиеся патологии, которые не успевала исправлять даже медкапсула, и различные нарушения работы мозга. Максимальный успех, который был достигнут по этой теме, это скончавшийся от естественных причин, то есть от старости, подопытный в возрасте 50 лет. При том, что продолжительность жизни Джори даже без специальных процедур составляет 250-300 лет. Просто не смогли остановить скорость обновления клеток. Так что, увы и ах, ждет меня естественное взросление, и гормональный взрыв, и пубертатный период, и переходный возраст. В общем, все радости на свете. И вообще, я еще должен быть ему благодарен, так как в процессе изменения генома, кроме улучшения физических параметров, были улучшены в том числе и параметры развития организма. Буду выглядеть взрослее своих сверстников. Пока я таким образом развлекался на земле, Намат подготовил и осуществил операцию по изыманию ценностей у криминального элемента. Зачем-то ему понадобились дополнительные средства для своего заокеанского аватара. Ну и обратился ко мне, с просьбой подсказать, где лучше взять, без особых потрясений для экономики стран пребывания. Еще перед Новым годом обратился, не особо задумываясь, я ляпнул, что, судя по фильмам, крупной суммой неучтенной налички можно разжиться у наркоторговцев. Ляпнул и забыл. Но Намат Искин и мои слова воспринял абсолютно серьезно. Уж не знаю, откуда он получил дальнейшую информацию, но подвесил над Колумбией один из спутников наблюдения и связи и приступил к сбору разведданных. В начале мая мне от него пришло сообщение, что намечается крупная сделка одного из наркокартелей. Речь идет о сумме, приближающейся к сотне миллионов долларов. После чего затребовал добро на проведение операции. Когда мне было 17, в руки попалась самиздатовская книга писателя, скрывающегося под псевдонимом Баян Ширянов, под названием «Низший пилотаж». Там описывается жизнь винтовых и героиновых наркоманов изнутри, глазами этих самых наркоманов. В то время произведение произвело на меня такое впечатление, что после от наркотиков я шарахался как черт от ладана. Максимум, что себе позволил, это пару затяжек травой в армии, и то особо не впечатлило. Предпочитал гробить печень алкоголем, как пращуры завещали, и к наркоманам, а уж тем более к торговцам смертью я никакой жалости не испытывал. Так что добро было получено, с обязательным условием, зачистка всех участников сделки и уничтожение товара. Вот уж удивились участники той сделки перед смертью, когда в секретном месте, на заброшенной дороге, идущей сквозь джунгли, у них над головами протаяли два штурмовых бота и в первые же секунды сожгли караван автомобилей с кокаином. А в течение 10 минут веги завершили зачистку, изъяли чемоданы с наличкой и отбыли в неизвестном направлении, оставив после себя только погребальные костры. Тела побросали в пылающие машины. Излишняя влажность не дала разгореться лесному пожару, так что экология не пострадала. Но на этом история не закончилась. Ловко подброшенные Намадом улики, указывающие на конкурентов, развязала в Колумбии маленькую войну. И, судя по тому, что в уничтожении провинившегося картеля приняли участие войска правительства Колумбии, при поддержке армии США, в В сорвавшейся сделке были задеты интересы не последних людей в правительстве этих стран. Так Намат и там умудрился погреть руки под шумок, изъяв наличностью и драгоценностей на сумму еще в пару десятков миллионов. Как он потом все это реализовывал и как потом отмывал, не знаю. Но, спустя некоторое время, большая часть этой суммы осела на счетах небольшой фирмы, зарегистрированной в офшорной зоне на имя некоего Роберта Бейнара, гражданина США. В конце мая в 8 классе начались обязательные выпускные экзамены, которые продлились до 10 июня. Для всех 8 классников, к которым меня пристегнули, кроме меня, так как помимо обязательных экзаменов для 8 класса, пришлось сдавать все предметы, которые были указаны в свидетельстве о неполном среднем образовании, за исключением физкультуры, ибо никто в здравом уме не будет требовать от 5-классника выполнения нормативов здорового лба из 8 класса, так что взяли годовую за 5 класс. Также поступили и с музыкой, и с ИЗО, изобразительное искусство, и с трудовым обучением. А вот все остальное пришлось сдавать, под суровыми взглядами тетенек из района, что здорово нервировало и так находящихся в стрессе, по поводу плановых выпускников, преподавателей. Провозились со мной до начала июля, что популярности среди учителей мне не добавило. После получения на руки свидетельства, я кардинально пересмотрел получение дальнейшего образования на земле. Бумажка есть? Есть. Задница от всяких контролирующих органов прикрыта? Прикрыта. Какой-то закон, обязующий продолжить образование или поступить на работу после получения неполного среднего, есть? Вообще-то есть. Закон о тунеядстве. Но он пока ко мне не применим, из-за малого возраста. А после 91-го года на него всем плевать с высокой колокольни будет. Так что давайте, до свидания. Что, исключительно по инерции мышления, сначала здорово расстроило маму. Ведь все родители желают своему чаду лучшего будущего, который советский человек видел в институтском дипломе. Хотя уже в брежневские времена людей с высшим образованием был переизбыток, тогда как работяг с востребованными профессиями наблюдался дефицит. Да и зарплаты у слесарей с разрядами были выше, чем у инженеров. Но потом мама опомнилась, вспомнила, что все эти бумажки, по сравнению с теми возможностями, что у нас имеются, просто бумажки. Прежде чем окончательно распрощаться со школой, следовало завершить одно дело, даже два. Учителя еще не разбежались по отпускам, так что в один прекрасный, солнечный летний день я нарисовался в дверях школы с 15-килограммовым тортом в черном, интригующем пакете. Спасибо американским кондитерам. 3 уровня. Бисквит, крем, взбитые сливки, шоколад, еще какая-то хрень. Надпись на нижнем уровне «Спасибо родной школе» и всякие украшения в виде ленточек из пастилы и блесток из кондитерской посыпки. Заказывал заранее, как раз, чтобы угадали к получению свидетельства. Очень вкусно и очень вредно. Как его пришлось доставлять, чтобы не растаял по дороге и не расползлось все, отдельная история. На первом этаже очень удачно попалась наша классная, выходящая из кабинета директора. Попросил ее помощь донести пакет до учительской и позвать учителей, которые есть в наличии. Тайну, что находится в запечатанном пакете, не раскрывал. Сказал, что сюрприз, и клятвенно заверил, что не взрывчатка. Наверное, зря я это сделал, так как после этого Виктория Андреевна начала обращаться с пакетом так, как будто там лежит взведенная мина, при этом бросая на меня подозрительные взгляды. В это время в школе полным ходом шли ремонтные работы силами учеников старших классов, так называемая летняя практика, так что отправить несколько гонцов за учителями труда не составило. Когда большинство натолкалось в учительскую, я торжественно содрал пакет, явив на белый свет чудо, для обычного советского человека, кулинарии. Нет, я не спорю, делали и у нас кулинарные шедевры, но кто их видел, а тем более пробовал. После чего поблагодарил собравшихся за то, что они меня терпели целый год, и не только меня, пожелал им успехов в дальнейшей карьере и бочком, выскользнул за дверь, пока завороженные женщины медленно смыкали кольцо вокруг кулинарного монстра. В этот момент они мне здорово напомнили бандерлогов, которые шли в пасть к Удавука из советского мультика «Маугли». Спустился на первый этаж и, постучавшись в кабинет директора, открыл дверь и просунул голову внутрь. «Разрешите, Иван Николаевич?» — оторвался от бумаг директор школы, наш гений. «Что там у тебя, Ветров?» «Здесь у меня, спасибо», — сказал я, плотно прикрыв дверь, подойдя к столу и положив на него пухлый конверт с датой 22 января 1991 года, написанный крупными цифрами на лицевой стороне. «Это что?» – после нескольких секунд разглядывания конверта спросил Иван Николаевич, откидываясь на спинку стула и не пытаясь взять конверт в руки. «Это спасибо», – повторил я. «ХМ, взятка?» – уточнил директор. «Нет», – ответил я, – «взятка дается перед оказанием услуг, так как я уже получил свидетельство. Взяткой это быть никак не может быть. Это оплата вашего времени и ваших нервов на бадание с района. За это зарплату получаю, Ветров». Пожал плечами директор. «В любом случае, этот конверт останется здесь», — ответил я. «Вы можете поступить с содержимым так, как посчитаете нужным. Можете вызвать ОПС и оформить попытку дачи взятки. Можете оставить себе. Можете пустить на нужды школы. Можете разделить на три части и сделать все одновременно. Но назад он ко мне не вернется. Такова моя благодарность. На нужды школы», — протянул директор. «Прощайте». Я развернулся и сделал шаг в сторону двери. «Эй, Ветров, что значит прощайте?» — очнулся Иван Николаевич. «Ты разве не собираешься в следующем году сдать и за 10 класс?» «Нет», — пожал я плечами. «Зачем? Как это зачем?» — аж подавился директор. «Мне хватит того, что я уже получил. Даже не мне, контролирующим органам этого хватит. Мне, по большому счету, и это свидетельство не нужно». «Нет, ну а как же? Высшее образование, с твоими мозгами ты легко сможешь его получить. Поверьте, Иван Николаевич, очень скоро наступят такие времена, когда рулон туалетной бумаги будет цениться выше, чем красный диплом о высшем образовании. Кстати, о временах. Видите дату на конверте?» «Ну да», — хмыкнул директор. «Советую ее очень хорошо запомнить. А лучше, запаять конверт в целлофановый пакет и хранить до этой даты, как величайшие сокровища мира. Что будет 22 января 91 года?» — заинтересовался чиновник. «Денежная реформа, а по сути, обворовывание населения собственной страны. Так что настоятельно», — выделил я писклявым голосом, — «советую до этой даты перевести все свои накопления, как наличные, так и безналичные, либо в материальные ценности, имеющие высокую покупательскую способность, например, автомобиль, дом или квартира, драгоценные металлы, либо обменять на доллары». «Да-да, именно на доллары, только не в Сбербанке, а впрочем, через 2 года вы сами все поймете, откуда у меня накопление на машину или, тем более, золото. Я уже не говорю про дом». Молча указав подбородком на конверт, лежащий на столе, я вышел за дверь. Сразу же после получения документов умчался на рейдер. К тому времени мама закончила осваивать первый уровень базы «Диверсант» и приступила к пилоту. Понравилось ей получать новые знания, хотя до этого говорила, что в космос не собирается, останется на Земле. Также успела попрыгать на одном из восстановленных корветов по соседним системам, опять же, вместе со мной, испытав при этом восторг и разочарование одновременно. Ну да, в 60-70-е годы на ближайшие звездные системы человечество возлагало большие надежды, думая, что там может быть жизнь. Культивировала это в фильмах и песнях, буйным цветом цвела фантастика. В итоге, дырка от бублика.